18. Копье. Впервые я увидел град песнопений в ту ночь, когда мы омрачили своим присутствием небо над ним. Многие из группировок девяти легионов говорят о той битве так, словно были там, и рассказывают, как доблестно сражались, хотя и не были готовы встретиться с численно превосходящим врагом. Они пользуются этим, чтобы клеветать на нас, как будто нас могут уязвить их утверждения, что у нас нет чувства чести. Некоторые из историй даже клятвенно утверждают, что в том бою мы носили черное, словно уже стали черным легионом по названию, как и по духу. Все это ложь. Говоря подобное, прочие группировки умащивают свои языки обманом, причина которого – гордыня и зависть. Многие военачальники жаждут права заявлять, что присутствовали в одном из самых определяющих сражений девяти легионов. А те, кто действительно там был, высказывают причины для объяснения своего поражения. И все же истории сохраняются, отбрасывая на происхождение Черного Легиона тень зависти. Наши соперники продолжают настаивать, что исход того дня определила грубая сила. Как еще лучше оправдать свою неудачу, чем сделать вид, будто поражение было неизбежно? Быстро, яростно, эффективно. Вот как все произошло. При всей мощи мстительного духа в его залах находилась лишь горстка воинов. Даже на орбите враги превосходили нас в соотношении 20 к 1. Как же тогда мы взяли верх? Ответ прост. Мы победили благодаря дерзости нападения и верности друг другу. Победили, вцепившись в глотку. Планета называлась Гармонией. Для меня даже сейчас остается загадкой, было ли это искажение изначального эльдарского названия. Или же всего лишь тщательное заблуждение Третьего Легиона. Несмотря на то, что дети Императора раскололись при Скалотраксе, град песнопений служил прибежищем для многих группировок Третьего Легиона и их союзников. Обитаемый мир с богатыми рудами-спутниками, которые поочередно захватывали враждующие города-государства Механикума. Система являлась не более мирной, чем любое другое место в Оке. Ее называли своим домом десятки группировок. Все наши познания об устройстве города строились на описании Телемахона. У нас не было тактических гололитов и схем текущего размещения обороны. Одно из последних моих отчетливых воспоминаний перед путешествием, как мой недавно освобожденный брат в серебристой маске качает головой в ответ на один из многочисленных вопросов об Аддоне. Телепортация там так же ненадежна, как и во всем Оке. Это никого не удивило. Штурм планеты будет возможен только при помощи десантных капсул. Абаддон покачал головой. Это не потребуется. Мы выиграем схватку, не ступая на саму планету. Я помню о путешествии к Гармонии чрезвычайно мало. По просьбе Абаддона на меня легла тяжкая обязанность. И на что-либо иное не оставалось внимания. Я приступил к своей работе еще до того, как когнитивные системы Анамнезис полностью установили на борту Мстительного Духа. И Абаддон, по крайней мере, чувствовал, что вверяет мне этот нелегкий долг. А я даже не знаю о судьбе Идзары. «Ты увидишь ее, когда мы доберемся до Града Песнопений», — пообещал он мне. «Она восторжествует и будет править, или же окажется подчинена и станет служить. Но так или иначе, ты увидишь ее, когда пробудешься». Его слова едва ли ободряли. Тем не менее, я приступил к делу, исполнение которого он от меня хотел. Я стоял на коленях в центре стратегиума и тянулся своими чувствами наружу, ночь за ночью и день за днем. Мое сосредоточение до последней йоты было обращено на то, чтобы цепляться за холодную сущность за пределами звездолета, удерживать ее психическим захватом и тянуть вместе с нами по неспокойным волнам Ока. Вообразите себе, что тащите труп в океане густой жидкости. Представьте изнуряющее плавание, когда усталая рука грозит разжаться, стоит отвлечься лишь на один удар сердца. Такова была моя задача. Мстительный дух двигался, а я тянул следом за нами колоссальный мертвый груз. Я даже слабо осознавал течение времени. Позднее братья рассказали мне, что на переход у нас ушло несколько месяцев странствия. Однако я помню лишь размазанную нечеткость зрения, вызывавшую головную боль, да бесконечное нашептывание проклятых и нерожденных. Время перестало что-либо значить. Порой казалось, будто я только что приступил к делу. В иное же время я с трудом мог вспомнить что-либо из своей жизни за пределами абсолютного сосредоточения, необходимого, чтобы сделать то, о чем меня попросил Абаддон. Помню, как я обливался потом от требовавшихся усилий. На протяжении нескольких месяцев я только концентрировался, потел, проклинал и страдал от боли. Нефертари кормила меня питательной пастой и подносила воду к моим губам. Моя подопечная массировала и разрабатывала мне мускулы, предотвращая спазмы, и заботилась о том, чтобы меня не постигло истощение. Я ни разу не поблагодарил ее, поскольку так и не узнал, что она была там. Они с Гирой присматривали за мной, пока я медитировал на коленях. Чужая уходила только для того, чтобы передохнуть в гнезде, а волчица вообще не покидала своего места возле меня. Перед тем, как приступить к своим обязанностям, я восстановил Телемахона. Впоследствии мечник признался мне, что за время путешествия много раз приходил посмотреть на меня и раздумывал, нанести ли удар или же удержать руку. У него это звучало так, будто устояв, он оказал мне милость, однако я не глупец. Тогда, как и всегда потом, он боялся Гиру и Нефертари. Выступить против меня означало навлечь на себя гибель от их когтей. В то время я никак не ощущал этой напряженности. Я стоял на коленях, безмолвный и сосредоточенный, и тянул через пустоту позади нас колоссальную массу холодной стали и мертвого железа. Наконец раздался голос, глубокий, гортанный голос, который преодолел бурлящее давление моего сосредоточения. Он произнес мое имя. Хайон. Я ощутил руку на своем плече, братское прикосновение, твердое и благодарное. Оно медленно, очень медленно возвращало меня к самому себе. От яркого освещения просторного мостика мстительного духа казалось, будто мне в глаза попала кислота. Ко мне вернулись звуки, суматоха трещащих сервиторов и крики экипажа. Потребовалась почти целая минута, чтобы я смог разглядеть экран окулуса, на котором перед нами вращалась прекрасная планета с красной почвой и черными морями. На единственном массиве суши располагался один громадный рукотворный выступ, видимый с орбиты, нечто черно-серое, которое могло быть только градом песнопений. «Воды!» — слово вырвалось из моей опаленной гортани сухим хрипом. «Воды!» Нефертари поднесла к моим губам оловянную чашку с водой. По языку прокатился холодный поток с металлическим привкусом фильтрационных химикатов и старой отливочной формы. Мне никогда еще не доводилось пробовать ничего настолько сладостного. Реальность мало-помалу возвращалась к моим напряженным чувствам. Корабль вокруг меня содрогался. Я пробудился, когда битва уже шла. «Идзара?» — спросил я свою подопечную. «Машинный дух». Я едва мог говорить. Пересохшая глотка отказывалась открываться. «Она?» «Она жива». Нефертари прижала к моему лбу холодные кончики пальцев. Ее кожа раскраснелась здоровьем от недавнего приема пищи, а черные волосы стали на ладонь длиннее, чем были до того, как я погрузился в транс. Прошли месяцы. Этот факт давался мне с трудом. «Она победила! Она жива!» — повторила Эльдарка. «Хайон!» Присутствие Абаддона восстановило мое разрозненное мышление. Он стоял неподалеку, ожившее рядом со мной прошлое. Разношерстной брони пилигрима преисподней больше не было. Ей на смену пришел покрытый воронками и трещинами комплект боевых доспехов, выполненных в черной расцветке юстерианцев. Он был вооружен простым силовым мечом и ничем более. Я ожидал, что он зачешет волосы назад и уложит их изукрашенным племенным хвостом. Однако те оставались грязными и спутанными, не спадая на его лицо. «Ты готов, брат?» Я не был уверен относительно ответа на этот вопрос. Меня одолевала вялость. Казалось, будто внутренний часовой механизм моего разума забит прогорким маслом. Я заставил свои щиплющие глаза отыскать окулус. Все происходило слишком быстро, чтобы я мог за ним поспеть. Раздавались приказы на непонятном мне языке, однако их смысл все еще оставался мне недоступен. Нас окружал, преследовал и пытался блокировать флот. Фрегаты сопровождения, вырвавшиеся перед крейсерами, матками в неторопливые атакующие вылазки. Огонь орудий бессильно молотил по нерушимым щитам мстительного духа. Я увидел Цахка, выполнявшего свои обязанности смотрителя на новой командной палубе. Экипаж рабов и слуг Стлалока выкрикивал сообщения и обсуждал свои посты в контролируемой, упорядоченной спешке. Я чувствовал их бритвенно-острое нетерпение, их голод, и ощущал, как их наливающиеся ауры сгущают воздух вокруг. Они могли бы запаниковать, но их успокаивал опыт. Все работали, кричали рапорты и делали то, что им велели и чему их учили. «Ультио!» — позвал Абаддон через весь мостик. «Говори!» «Пустотные щиты держатся!» — раздался голос Анамнезис, эхом раскатившийся по просторному залу. «Будь наготове! Мы вот-вот бросим копье!» «Абаддон!» — бросила она в ответ. Ее голос был не просто наделен эмоциями, а насыщен ими. Казалось, что ей настолько не терпится, что она сейчас засмеется. «Дай мне убить их! Дай сорвать железо с костей их кораблей и задушить среди холода пустоты!» «Скоро, Ультио, скоро!» Его интонацию окрашивала симпатия. Симпатия к ее кровожадным репликам, быть может. «Продолжай держать щиты, пока мы выходим на низкую орбиту. Выдвигай орудия. Повинуюсь!» Она согласилась с его распоряжением, и вот тогда-то я ее и увидел. Анамнезис не была закрыта и заперта за охраняемыми дверями в сердце корабля, как на Тлалоке. Ее бак-вместилище стоял посреди стратегиума, что давало ей бесподобный вид на мостик и его экипаж. Второстепенные когнитивные капсулы, содержавшие в себе ее необозримый интеллект, были прикреплены по всем стенам командной палубы и рассыпались по потолку, словно улей с гремящими и лязгающими жуками. Многие из них заменили собой знамена старых воин, которые свисали с балок до реактивации мстительного духа. На центральном возвышении, где когда-то вершил суд Горлу Перкаль, в своей бронированной оболочке жизнеобеспечения плавала Анамнезис. От хищных эмоций ее лицо кривилось практически в оскале. Пальцы скрючились в холодной аквавитриоле, реагируя на жажду крови, исходящей эманации, которой я ощущал. Она выглядела более живой, чем мне когда-либо доводилось видеть за десятки лет после ее погребения. Не человеческой, только не с этим звериным выражением лютого голода, но определенно живой. Что в ней изменилось, когда она соединилась с машинным духом этого императора линкоров? Абаддон назвал ее Ультио, слово из высокого готика, означающее отмщение. Анамнезис, отправил я ей импульс. Мой мысленный голос был заторможен от неиспользования. «Хайон», — передала она в ответ по каналу. Я чувствовал, что она отвечала, что ее мысли полностью обращены к наслаждению от охоты на более слабую дичь. «По моей коже ползают паразиты, они колют мою плоть, оставляя мелкие царапины плазмой и лазерами. Я никогда не слышал, чтобы ты так говорила. Кто ты?» Пришедший ответ представлял собой нахлынувшие ощущения личности. «Я Анамнезис. Я Идзара Хайон, сестра Искандара Хайона. Я Мстительный Дух. Я Ультио». Облегчение яростно боролось с непроходящим замешательством. Мне жгуче хотелось задать ей сотни вопросов, но времени не было, совсем не было. «Пора, брат», — произнес Абаддон, — «бросай копье». «Копье — моя обязанность». Я в последний раз сосредоточил свои силы на колоссальной массе там, в пустоте. Сперва я откинул маскирующий покров эфирий, который скрывал копье от глаз. Вражеский флот немедленно направил на него свои орудия. «Быстрее, Хайон, быстрее! Ты не помогаешь! Бросай копье!» Я обвил его удушающей хваткой, чувствуя каждый холодный край посредством прикосновения разума. А затем, сконцентрировавшись до последней доступной мне йоты, метнул копье в планету, именуемую Гармонией. В тот миг вокруг меня сомкнулась тьма. Чувства покинули меня. Вместе с ними скрылась и память. Впоследствии другие говорили мне, что я поднялся на ноги, искривив пальцы, будто когти, и закричал на город, который вот-вот должен был убить. Не могу сказать, правда ли это, поскольку не помню ничего, кроме ликующего, головокружительного облегчения в миг, когда копье вышло из-под моего психического контроля. Порой сильнее всего осознаешь бремя лишь тогда, когда оно, наконец, пропадает с твоих плеч. Мстительный дух задрожал, сопереживая Анамнезис в ее капсуле жизнеобеспечения. Реальность сгустилась вокруг меня как раз вовремя для наблюдения за тем, как копье рассекло вражеский флот. слишком быстро, чтобы за ним могли угнаться их тяжелые пушки, и вспыхнула в атмосфере гармонии. Абаддон остался рядом со мной и помог встать. Меня терзала такая тошнота, что ее не могла вынести даже моя усовершенствованная физиология. Мучаясь от слабости, последовавшей за психическими усилиями, я наблюдал, как у нас на глазах разыгрывается гамбит Абаддона. Град песнопений был готов отразить штурм. Заполнявшие горизонт бронированные бастионы нацелили в небо защитные турели и зенитные орудия. Но одно дело отбивать вторжение, а другое устоять в катаклизме. Несмотря на слабость, я не удержался от того, чтобы понаблюдать за падением копья, глядя на него посредством мыслей обреченных существ на поверхности. Над градом песнопений погас день. Широко раскрытыми и обращенными вверх глазами чернорабочих, рабов для удовольствий и воинов третьего легиона я видел, как стрелковые укрепления полыхнули в беспомощной ярости, когда на месте солнца начала разрастаться тень. Визгливые гимны, транслируемые вокс-башнями, утонули в металлическом грохоте защитных батарей, озарявших темнеющее небо. Черный силуэт, поглотивший светило, вспыхнул в падении, сперва полыхнув при входе в атмосферу, а затем загоревшись от ярости пушек града песнопений. Небеса расколол удар грома. Падающее копье пробило звуковой барьер. Оно падало уже не по прямой, мчась вниз. Оно крутилось, от корпуса струился черный дым, а на хребтовых укреплениях ревело пламя. С момента, когда оно вошло в атмосферу гармонии, до мига удара о землю прошло меньше минуты. Достаточно, чтобы обитатели увидели падающую на них смерть. Недостаточно, чтобы что-либо предпринять. Оно врезалось в землю с мощью топора бога войны. Все глаза, которыми я смотрел, ослепли. Все чувства, которые я разделял, погрузились во тьму и холод. С орбиты мы видели лишь расходящуюся черноту удушливого дыма, поднимающегося над городом. Наши сенсоры фиксировали тектонические подвижки такой интенсивности, что по другой стороне планеты шла дрожь. Сама гармония колыхалась в муках. Думая о той ночи сейчас, я все еще испытываю чувство утраты, последовавшее за падением копья. Тлалок представлял собой почти 2 километра и 8 мегатонн древней, облеченной в железо злобы. Когда-то он странствовал меж звезд от имени 15-го легиона, и его экипаж составлял 25 тысяч верных душ. Я протащил его пустой труп через все око ужаса, в точности, как меня попросил Абаддон. А затем метнул его прямо в сердце твердыни третьего легиона. На мостике мстительного духа раздались ликующие крики, исторгнутые тысячи глоток и почти оглушительные для моих восстанавливающихся чувств. Я рискнул своей сестрой и пожертвовал кораблем. А теперь они все ликовали. На какое-то мгновение мне подумалось, что я сошел с ума. Вот вам за Луперкалиос. Фальк торжествующе ударил обеими своими громовыми молотами друг о друга. «Давитесь пеплом!» Абаддон отвернулся от дыма разрушения, застилающего весь Окулус. Его тихие слова последовали за ликованием, став дуновением покоя после ураганного звука. «Ультио, уводи нас обратно на высокую орбиту!» «Повинуюсь!» «Крысы вот-вот начнут спасаться с тонущего корабля. Перебьем им хребты, пока они бегут!» Корабль содрогнулся, его двигатели взревели громче и злее. Анамнезис двигалась, подражая ему. Она плыла выше в своей емкости, плотно сжав зубы и повелевая звездолету подниматься вместе с ней. Я все еще едва мог поверить в то, что видел. Ее присутствие здесь перед столь многими существами. Энергия ее тела и речи. «Хайон, Телемахон, отправляйтесь к абордажным капсулам!» Я слышал слова Абаддона, но не пошевелился, чтобы выполнить распоряжение. На мостике было слишком много захватывающего. Установленный высоко над многоярусной палубой Окулос демонстрировал 30 видов извне на корпус Мстительного Духа, каждый с отдельного угла обзора. Наши пустотные щиты полыхали, покрываясь калейдоскопической рябью под неэффективным огнем вражеского флота. «Они начинают меня раздражать, Ультио», — заметил Абаддон с отстраненным видом. «Начинай убивать их. Повинуюсь». Находиться на борту линкора типа Глорианна, когда он открывает огонь, ни с чем не сравнимый опыт. Все созданное человечеством в области межзвездных премудростей проявляется и жестоко бьет по вашему слуху и равновесию. Никакие глушители не в силах замаскировать невероятную канонаду, когда целый город орудий с ревом отправляет боезапас в черноту. Никакие гравитационные стабилизаторы не могут целиком скрыть гром, сотрясающий металлические кости корабля. Руны на мерцающем тактическом гололите, проецируемом в воздухе над постами рядового экипажа, начали вспыхивать и пропадать. Обзорные изображения Окулуса демонстрировали, как фрегаты и эсминцы превращаются в горящие остовы, падающие в атмосферу гармонии. Анамнезис сопровождала каждую серию выстрелов криком. Каждый залп ее орудий вызывал очередной вопль в воксе мостика. Я не могу сказать, что следовало первым, ее крики или же огонь пушек. Они были неотделимы друг от друга. Ее пальцы изогнулись, словно когти. Она пристально смотрела наружу из своего бака. Я сомневался, что в тот момент она видела кого-либо из нас. Ее зрение было соединено со сканирующими системами корабля. Она видела пустоту и звездолеты, с которыми расправлялась при каждом подергивании ее пальцев. Однако мы не были неуязвимы. Пустотные щиты испещрили оспины, которые превратились в разрывы, а затем в зияющие раны. Вражеские крейсеры окружали нас, выходя на траверзи и подвергаясь риску получить залп наших бортовых батарей достаточно долгое время, чтобы сделать свои собственные. Более рассудительные или, возможно, более трусливые боевые корабли держались позади и кромсали нас на расстоянии при помощи дальнобойных лэнсов. Я чувствовал, что анамнезис недовольна. Это было очевидно по исходящей от ее изменяющейся ауры, давящей волне. Ей хотелось сменить курс и пуститься в погоню за паразитами, которые царапали и жгли ее железную кожу издалека. «Удерживать нос по направлению к руинам города», — скомандовал Абаддон. Он в большей степени говорил с анамнезис, чем со стаями мутантов, служивших рулевыми. Было похоже, что в ее связи с экипажем нового корабля присутствует меньше симбиоза. Казалось, что анамнезис гораздо меньше полагается на их когтистые руки на рулевых рычагах. «Повинуюсь», — ее голос в динамике звучал яростно, раздраженно из-за недоступности удовольствия. Я не смог удержаться от того, чтобы вновь не протянуть вовне свои чувства, пытаясь войти в разумы кого-либо на поверхности, еще сохранившего сознание. Представшая мне сцена стала откровением. Центра громады, ранее бывшей градом песнопений, просто больше не существовало. От места падения Тлалока во все стороны рванулся воющий вихрь жидкого огня и жестокости. Все и повсюду превратилось в пыль, пепел и пламя. Падение одного единственного ракритового небоскреба способно задушить облаком пыли город среднего размера. Попробуйте же в таком случае представить, что будет, когда целый громадный город убивают при помощи двухкилометрового боевого корабля, брошенного с орбиты и несущего в сердце города тысячи тонн летучих химикатов и тактических боеголовок. Я удивлюсь, если у вас это получится. Палящий воздух был настолько густым, что в нем можно было утонуть. Когда-то град песнопений был известен по всему пространству Ока визгливыми гимнами, транслируемыми над его высящимися вершинами, воплями страдальческого экстаза бесчетных жертв Третьего Легиона. Теперь же эти вершины попросту перестали существовать. Единственной слышимой песнью теперь стал оглушительный гул вздымающейся земли, которая со стоном совершала тектонические подвижки от колоссального кратера на месте, где ранее располагался политический и стратегический центр города. Пыль, пепел и перегретый пар уже взметнулись вверх и начали неотвратимый процесс распространения по всему континенту. Рана, нанесенная мной гармонией, отбрасывала такую же тень, как та, которую причинил метеорит, истребивший ящероподобных рептилий древней Земли после их непрерывного владычества на протяжении миллионов лет. Но хотя материальный ущерб и был, вне всякого сомнения, кошмарен, еще хуже была метафизическая травма, которую я нанес планете в тот день. Уничтожив население гармонии, я поспособствовал появлению тысяч демонов, рожденных в последние мгновения беспомощного ужаса и жгучей боли. И именно посредством восприятия этих злобных сущностей я смог пройти среди шлака и щебня, которые когда-то являлись градом песнопений. Повсюду вокруг себя я ощущал нечто, состоящее из примитивных эмоций и истерзанных душ, порождений страдания, ужаса и меланхоличного удовольствия. В окружающей мгле проплывали силуэты, большинство из них были слишком уродливы для человека, даже в общем понимании. Казалось, что некоторые из проходящих мимо призраков пошатываются, возможно, обожравшись ужасом, который породил их на свет. Большинство прочих сидело, сгорбившись. Стремительный ливень из песка и камушков лязгал по их бронированным шкурам, пока они пожирали обугленные останки миллионов рабов, слуг, союзников и властителей мертвого города, выпивали все еще вопящие души тех. Все это выглядело так, словно вскрыли колоссальный нарыв, и теперь порча свободно растекалась по измученной земле. Меня вновь вернул к самому себе голос Абаддона. «Каково это, уничтожить мир одним ударом, брат?» Я выдавил из себя слабую улыбку. «Утомительно!» Казалось, будто его золотистые глаза поглощают свет. Так умирают звезды, пожирая сияние, которое когда-то дарили галактике. «Отправляйтесь к абордажным капсулам, Хайон, время уже почти пришло». Я все еще не повиновался. Теперь с поверхности уже поднимались первые корабли. Они двигались вне строя и неупорядоченно, спасаясь с обреченной планеты. Я задержался на мостике, когда мы открыли по ним огонь, отправляя некоторые обратно на Землю в огне и пропуская прочие в целости. Если в том, какие цели чувствовали на себе бич наших пушек и присутствовал какой-то смысл или ритм, то я не мог понять этой схемы. Абаддон то ли почувствовал, то ли угадал мои нетерпеливые раздумья и ответил на них, кивнув в направлении анамнезис, занимавшей почетное место командира. «Я позволяю ей ускользнуть с привязи», — пояснил он. «Даю нашей богине пустоты убивать так, как она считает нужным. Видишь, как она расцветает?» Анамнезис ничто не сдерживала. Орудия Глорианы повиновались каждому ее вздоху. И она убивала, чего ей не доставало в бытность душой ядром Тлалока. Она была самим боевым кораблем, воплощением мстительного духа. И это проявлялось в каждой напряженной мышце и каждом ударе рук, рассекавших аквавитриола. Машинный дух флагмана не подчинил ее. Она вобрала его надменную жестокость в себя. Абаддон был прав, она расцветала. Она была беспощадна к бегущим вражеским звездолетам, вспарывая их смертоносными выстрелами носовых лэнсов снова, снова и снова. Далеко за рамками математической точности, необходимой для того, чтобы просто обездвижить или уничтожить их. Она терзала их, пожирала их. Абаддон позволял это, поощрял. Я не видел Саргона. Он возник как будто из тени Абаддона и указал своей боевой булавой на Окулус. Его юное лицо оставалось совершенно безмятежным даже здесь, где бесчисленным прочим членам экипажа приходилось перекрикивать грохот. Саргон, как всегда, являл собой спокойствие в сердце бури. Это его обыкновение я еще множество раз отмечу в будущем. Абаддон заметил жест несущего слова и кивнул. Он повторил его, направляя на Окулус свой простой солдатский меч и выделив один из кораблей в спасающейся группе. Вот. В соответствии с его выбором, руна звездолета на тактическом гололите начала пульсировать тускло-красным светом. Наши ауспик-сканеры захватили новую добычу, и я прочел поток данных. Прекрасный. Крейсер типа лунный. Разновидность корпуса Гальцион. Третий легион. Рожден в орбитальных доках над священным Марсом. «Пусть остальные бегут», — распорядился Абаддон. Анамнезис крутнулась в своем баке. Ее пальцы были до сих пор скрючены, будто когти. «Но...» «Пусть бегут», — повторил Абаддон. «Ты поиграла со своей добычей, Ультио. Сосредоточься на прекрасном. Это из-за него мы здесь. Я могу уничтожить его». Интонацию этой новой анамнезис пропитывала злоба. «Могу отправить его на Землю, разорванным и горящим. Ты получила свои указания, Ультио». Казалось, что она воспротивится, предпочитая утолять собственную страсть к битве, а не подчиняться своему новому командиру. Но она уступила, мускулы расслабились, и она выдохнула, издав звук из динамиков мостика. «Повинуюсь, вектор преследования рассчитан». Пока экипаж трудился, воплощая эти приказы в реальность, Абаддон еще раз обернулся ко мне. «Хайон, пора. Мне нужно, чтобы ты был готов, если есть хоть какая-то надежда, что это сработает». Впервые за последние годы я отсалютовал вышестоящему офицеру, ударив кулаком поверх сердца. За многие тысячи лет, которые я прожил, сражаясь и выживая в бушующих по всей галактике войнах, я давно успел приучиться к беспристрастности в бою. Схватка может будоражить кровь, особенно когда встречаешь ненавистного врага. Однако прилив адреналина вовсе не то же самое, что беспорядочный гнев. Эмоции приемлемы, недостаток самоконтроля нет. Одна из самых сильных сторон Черного Легиона заключается в том, что война для нас не содержит в себе ничего таинственного. Мы сражаемся, поскольку нам есть за что сражаться. Они боремся на глазах у богов в лихорадочном состязании за обещанную неуловимую славу. Война для нас – обычное дело, это работа. Мы разобрали ее по косточкам и выяснили, что там нечего бояться и нечего праздновать. Это всего лишь наша задача, которую мы должны выполнить с беспощадной сосредоточенностью ветеранов. Воинская доблесть Черного Легиона измеряется не тем, сколько черепов мы забрали, и не тем, как много миров трепещут при звуке нашего имени. Мы гордимся хладнокровной концентрацией, безжалостной эффективностью и тем, что выигрываем все битвы, какие только можем, не считаясь при этом с ценой. Еще случаются моменты личного триумфа и горячки гордыни. Мы остаемся воинами-постлюдьми, а потому подвластны тем остаткам человеческих эмоций, которые несем в себе. Но они второстепенны по отношению к целям легиона. Суть не в том, чтобы жертвовать чувствами и полнотой жизни, а в том, чтобы обуздать их во имя высшей цели. Легион – это все, важна победа. Посредством подобной верности и единства мы исполняем дело нашего легиона и нашего магистра войны, а не дело пантеона. Пусть четверо богов наделяют силой, кого сочтут нужным. Пусть империум демонизирует любого из нас, кого пожелает проклясть. Это заботы слабых людей. По крайней мере, таков наш идеал. Если бы я заявил, будто все военачальники Черного Легиона выше подобных вещей, это была бы ложь. Как и в любой группировке или завоевательской армии, у нас есть стандарт, которому не каждый в силах соответствовать. Порой Эзикарион не дотягивает до него. Я не раз забирал черепа в тяжелых битвах, или же полностью утрачивал остатки сдержанности и выкрикивал в лицо съежившимся врагам свое имя и титулы. Даже Абаддону за эти тысячи лет доводилось сбиваться с пути. Как он обожает говорить, истина дается не сразу. Захват прекрасного сформировал нас еще до того, как мы официально надели черное облачение легиона. Абаддон наплевал на все понятие о славе и известности. Он ударил со всеподавляющей силой, чтобы достичь одной единственной цели. Никакого висения в небе над гармонией, разрезания вражеского флота на металлолом и разбивания всех городов в пыль. Никаких предварительных угроз по Воксу, требований сдаться и покориться к более слабому противнику. Он вверг врагов в смятение, а затем вцепился в горло. Победа превыше всего. Прошло так много времени с тех пор, когда я сражался за что-то иное, нежели выживание. Именно это в наибольшей мере задерживалось в моем сознании с того дня. У меня вновь были братья, у нас были приказы и план атаки, была общая цель. Что же касается самого сражения, скажу вам так, оно было прямолинейным в своей простоте, хотя и более ожесточенным, чем ожидал кто-либо из нас. Абордажи всегда проходили яростно. Одна из сторон бьется, оказавшись загнанной в угол, а другая, будучи практически полностью отрезанной от подкрепления. Некоторые из самых худших бесчинств войны, какие мне только доводилось видеть, происходили в ходе абордажных боев. Едва восстановившись после транса, ослабев от применения психических сил и все еще практически не представляя, что последние несколько месяцев сделали с анамнезис, я направился к люлькам абордажных капсул, приказав отделению рубрикаторов находиться возле меня. Телемахон, Нефертари и Гира ждали меня. Мое место было рядом с ними, в первой волне. В том, что случилось дальше, для меня мало веселого. В этот поздний час ложь никому не поможет. И я пообещал говорить правду, поэтому именно так и поступлю. Итак, вот правда. Вот как родился Черный Легион, пройдя крещение кровью и заплатив цену, которую я так и не смог простить.